Тирион. Север тянулся бесконечно. Тирион Ланнистер пользовался картами не хуже любого другого, однако двухнедельный путь по дикой дороге, ответвлению Королевского тракта, заставил его понять, что карты одно, а земля совершенно другое. Они оставили Винтерфелл в тот же самый день, что и король, среди суматохи царственного отъезда, под крики мужчины и фырканье лошадей, под грохот фургонов и скрежет, издаваемый громадным домом на колесах. Кружился легкий снежок. Королевский тракт проходил вблизи замка и города. Тут знамена, фургоны, колонна рыцарей и свободные всадники повернули к югу, унося с собой весь шум. А Тирион отправился на север с Бенджином Старком и его племянником. Сразу сделалось холоднее и тише. К западу от дороги поднимались кремниевые холмы, серые зубастые пики с высокими сторожевыми башнями на каменистых вершинах. К востоку земля уходила вдаль, насколько мог видеть глаз, становясь гладкой равниной. Каменные мосты пересекали узкие быстрые реки, а небольшие сельские дома тесными кольцами окружали крепости, сложенные из дерева и камня. На дороге еще было много путников, но на ночь путешественники могли устроиться в неприхотливых постоялых дворах. В трех днях езды от Винтерфелла обработанная земля уступила место лесам, и королевский тракт опустел. Кремниевые холмы вырастали с каждой новой милей, обретая все более дикий облик, и скоро превратились в холодные синие горы, зубастые громады, покрытые снегом. Когда с севера задувал ветер, долгие хвосты ледяных кристаллов тянулись от высоких пиков, словно знамена. С запада горы встали стеной. Дорога повернула на северо-восток через леса, дубовые и хвойные. Заросли вереска казались Тириону черными и древними. «Волчий лес!» — называл этот край Бенджин Старк, и действительно, ночи теперь полнились воем звериных стай, иногда не столь уж далеких. Услышав ночной вой, альбинос Джона Сноу наставлял уши, но никогда не отвечал собственным голосом. Тириону виделось в этом животном нечто весьма тревожное. Не считая волка, их отряд теперь состоял из 8 человек. Тирион путешествовал с 2 слугами, как подобало Ланнистеру. Бенджин Старк ехал в сопровождении своего незаконно рожденного племянника. Он прихватил несколько свежих коней для ночного дозора. Но прежде чем углубиться в чащобы волчьего леса, они заночевали за деревянными стенами лесного острога, где к ним присоединился еще один из черных братьев, некто Йорен, человек сутулый и мрачный. Лицо его пряталось за бородой, не менее черной, чем его одеяние, но Йорен казался крепким, как старый корень, и твердым, как камень. Его сопровождала пара оборванных крестьянских мальчишек из перстов. «Насильники!» — крепко бросил Йорен, холодно поглядев на своих подопечных. Тирион понял. Суровая жизнь на стене, тем не менее, была предпочтительнее кастрации. 5 мужчин, 3 мальчиков, люто-волк, 20 лошадей, клетка с воронами, которую вручил Бенджину Старку мейстер Лювин. Любопытная компания для королевского тракта. Да и вообще, для любой дороги. Тирион заметил, что Джон Сноу наблюдает за Йораном и его мрачными компаньонами со странным выражением на лице, похожим на разочарование. Плечо Йорена было согнуто, от него пахло кислятиной, жирные волосы и борода спутались и кишели блохами. Старая и залатанная одежда его явно редко стиралась. От обоих молодых рекрутов пахло еще хуже, они казались глупыми и жестокими. Вне сомнения, мальчик ошибочно полагал, что ночной дозор собран из людей, подобных его собственному дяде. Если так, Йоран и его спутники весьма грубо вернули Джона к действительности. Тириону было жаль мальчика. Он выбрал трудную жизнь. Или, точнее говоря, для него выбрали трудную жизнь. К дяде мальчика Тирион испытывал гораздо меньшую симпатию. Бенджин Старк, казалось, разделял презрение брата к Ланнистерам и не обрадовался, когда Тирион сообщил ему о своем намерении. «Предупреждаю вас, Ланнистер, возле стены вы не найдете гостиниц», — строго поглядел на него Старк. «Вне сомнения, вы отыщете мне какое-нибудь место», — мрачно усмехнулся Тирион. «Как вы могли заметить, я невысок и удовольствуюсь малым». Брату королевы нельзя было отказать, это и уладило дело. Но Старк явно не обнаруживал радости. «Вам не понравится дорога, гарантирую это», — проговорил коротко Бенджен и с тех пор делал все возможное, чтобы подтвердить свое обещание. К концу первой недели Тирион сбил ноги седлом, промерз до костей, но не жаловался. Черт побери, он не даст Бенджену Старку ни малейшего повода для удовлетворения. Маленький реванш ему предоставил плащ для верховой езды, потрепанная и пахнущая мускусом медвежья шкура. Старк предложил ее с любезностью ночного дозорного и, вне сомнения, рассчитывал на изящный отказ. Но Тирион принял предложенное с улыбкой. Выехав из Винтерфелла, он прихватил с собой теплую одежду, но скоро обнаружил, что ее недостаточно. На севере было по-настоящему холодно, и с каждым днем становилось все холоднее. Начались ночные морозы, а порывы ветра, словно нож, прорезали самую теплую шерсть. Через несколько дней Старк, несомненно, сожалел о своем рыцарском жесте. Но и он получил свой урок. «Ланнистеры никогда не отказываются. Ланнистеры берут все, что им предлагают». Чем дальше они продвигались на север, погружаясь во мрак волчьего леса, тем реже и реже попадались фермы и остроги. Наконец, ни одна кровля не могла более предоставить ночлега путникам, и им пришлось обратиться к собственным ресурсам. От Тириона не было никакой пользы при устройстве на ночлег или стоянку. Маленький и кривоногий, он только путался под ногами. Посему, пока Старк, Йорн и другие мужчины делали грубое укрытие, ухаживали за конями и разжигали огонь, он обычно брал плащ, небольшой мех с вином и уходил почитать. На 18-ю ночь путешествия вино оказалось превосходным сладким янтарным напитком с летних островов, который он привез с собой на север с Бобрового утеса. Книга же увлекательно повествовала об истории и драконах. С разрешения лорда Эддарда Старка Тирион прихватил с собой в путь несколько редкостных томов из библиотеки Винтерфелла. Он обнаружил уютное место как раз за пределами лагерной суеты, возле торопливого ручья с водой, чистой и холодной как лед. Корявый старый дуб предоставил ему укрытие от кусачего ветра. Тирион завернулся в меха, припал спиной к стволу, глотнул вина и принялся читать о достоинствах драконьей кости. «Драконья кость черна, потому что в ней много железа», — повествовала книга. «Она прочна, как сталь, но легче и гибче, и, конечно, совершенно не подвластна огню. Луки из драконьей кости весьма ценятся дотракийцами». Этому нечего удивляться. Стрела, посланная из такого оружия, летит дальше, чем пущенная из деревянного. К драконам Тирион относился с трепетным интересом. Впервые явившись в Королевскую гавань на свадьбу своей сестры с Робертом Баратионом, он решил отыскать драконьи черепа, которые прежде висели на стенах тронного зала Таргариенов. Король Роберт заменил их знаменами и гобеленами, но Тирион настоял на своем и, наконец, отыскал черепа в мрачном погребе, куда их сложили. Он надеялся обнаружить нечто отвратительное и жуткое, и не думал, что кости окажутся прекрасными. Черная, словно оникс, полированная кость загадочно искрилась в свете огня. «Драконы любили пламя», — понял Тирион. Сунув факел в пасть одного из самых больших черепов, он заставил тени плясать на стене перед ним. Длинные зубы, они казались кривыми ножами из черного алмаза. Пламя его факела не могло повредить им. Они помнили и больший жар. Ну а отойдя в сторону, Тирион решил и мог бы присягнуть в этом, что пустые глазницы твари следят за ним. Черепов насчитывалось 19. Самому старшему было более 3000 лет, самому молодому – лишь 1,5 века. Эти были и самыми маленькими. Вот пара не больше черепов мастифа. Странные уродливые останки двух последних драконов, вылупившихся на драконьем камне. Они были последними и у Таргариенов, и, быть может, вообще, и прожили недолго. Чем старее были драконы, тем крупнее становились их кости. Замыкали череду черепа трех великих чудовищ, прославленных в сказаниях и песнях. Этих драконов Эйгон Таргариен и его сестра в старину выпустили на 7 королевств. Певцы дали им имена богов – Балерион, Мираксес, Фхагар. Тирион стоял в их разверстых пастях, не в силах сказать ни слова. В глотку Фхагара можно было въехать верхом на коне. Впрочем, рискнувший сделать это при жизни дракона, никогда бы не выехал наружу. Мираксес был еще больше, но самый великий из всех, Балерион Черный Ужас, мог проглотить целого зубра, а может быть и волосатого мамонта, которые все еще бродили по холодным пустошам за порт Ибином. Тирион долго простоял в этом мрачном погребе, разглядывая огромный пустой череп Балериона, и пока не догорел его факел, пытался понять величину живого зверя, представить себе, каким казался огнедышащий змей в небе на распростертых крыльях. Его собственный далекий предок, король Лорен с Бобрового утеса, попытался выстоять против огня и объединился с королем Мерном, владыкой Раздолья, чтобы противостоять Таргариенскому завоеванию. Это случилось почти 3 века назад, когда 7 королевств действительно были королевствами, а не провинциями большой страны. Эти 2 короля могли поднять 600 знамен, выставить 5000 конных воинов и в 9 раз больше свободных всадников и вооруженных людей. У Эйгона Драконовластного было не более 1/5 от этого числа, как утверждают хроники. Да и то большую часть их набрали из воинов убитого короля, в верности которых можно было сомневаться. Воины сошлись на широких просторах Раздолья, посреди золотых полей пшеницы, созревшей для жатвы. 2 короля повели свое войско вперед, и армия Таргариена дрогнула, рассыпалась и побежала. На несколько мгновений, писали хроникеры, завоевание закончилось. Но только на несколько мгновений, потому что Эйгон Таргариен и его сестры вступили в сражение. Один только раз Фхагара, Мираксеса и Балериона выпустили одновременно, и певцы назвали поле битвы «пламенным полем». Почти 4000 человек сгорели в тот день. Среди них оказался Мерн, король Раздолья. Король Лорен спасся и прожил достаточно долго, чтобы сдаться, присягнуть на верность Таргариену и породить сына, за что Тирион был ему должным образом благодарен. «Почему ты так много читаешь?» Тирион поднял голову на звук голоса. В нескольких футах от Ланнистера стоял Джон Сноу, разглядывавший его с любопытством. Карлик заложил книгу пальцем и проговорил: «Погляди на меня и скажи, что ты видишь?» Мальчик подозрительно поглядел на него. «Ты шутишь, я вижу только тебя, Тирион Ланнистер!» Тирион вздохнул. «Для бастарда ты чрезвычайно вежлив, Джон Сноу. Ты видишь перед собой карлика! Сколько тебе лет? 12?» 14, ответил мальчик. 14. Это выше, чем суждено мне когда-либо стать. Ноги мои кривые и короткие, я хожу с трудом. Мне нужно особое седло, чтобы не упасть с коня. Его придумал я сам, если тебе интересно знать. Иначе мне пришлось бы ездить на пони. Руки у меня крепкие, но слишком короткие. Из меня никогда не получится фехтовальщик. Если бы я родился в семье крестьянина, то меня оставили бы умирать или продали как уродца какому-нибудь работорговцу. Но, увы, я был рожден Ланнистером с Бобрового утеса, и во всех тамошних ярмарочных балаганах не хватит денег на такого Карлу. От меня многого ожидали. Мой отец 20 лет был десницей короля. Потом мой брат убил этого самого короля. Так вышло, но жизнь полна маленьких сюрпризов. Моя сестра вышла замуж за нового короля, и мой отвратительный племянник со временем станет его наследником. Поэтому я должен делать все возможное ради чести моего дома. Разве ты не согласен? Но как? Ноги мои слишком малы для тела, а голова чересчур велика. Но я бы сказал, что, на мой взгляд, она как раз в пору для моего ума. Я спокойно принимаю собственные силы и слабости. Ум – вот мое оружие. У брата Джейми есть меч, у короля Роберта – боевой молот, а у меня – разум. А он нуждается в книгах, как меч в точильном камне, чтобы не затупиться. Тирион постучал по кожаной обложке книги. Вот поэтому я читаю так много, Джон Сноу. Мальчик выслушал его в молчании. Лицом, если не именем, он был похож на Старка. Длинным, печальным, настороженным лицом, которое ничего не выдавало. Кем бы ни была его мать, она не оставила на сыне заметного отпечатка своей личности. «О чем ты читаешь?» — спросил Джон. «О драконах», — улыбнулся ему Тирион. «А какой в этом прок? Драконов больше не существует», — проговорил мальчик с бесшабашной уверенностью юности. «Да, так говорят», — отвечал Тирион. «Грустно, не правда ли? Когда мне было столько, сколько сейчас тебе, я мечтал о том, чтобы у меня был собственный дракон». «Да ну», — с сомнением в голосе спросил мальчик, должно быть, подумав, что Тирион смеется над ним. «Знаешь, ведь и уродливый горбатый коротышка может увидеть мир, если сядет на спину дракона». Тирион откинул в сторону медвежью шкуру и поднялся на ноги. «Я начал разводить огонь в недрах Бобрового утеса и часами смотрел на пламя, воображая, что это драконий огонь. Иногда мне представлялось, что в нем горит мой отец, иногда моя сестра». Джон снова поглядел на него. Взгляд его выражал в равной мере ужас и восхищение. Тирион фыркнул. «Не надо смотреть на меня такими глазами, бастард. Я знаю твой секрет. Тебе снятся такие же сны». «Нет!» — вскрикнул в ужасе Джон Сноу. «Я бы не...» «Как? Никогда?» Тирион приподнял бровь. «Ну что ж, тогда вне сомнения, Старки были жутко добры к тебе. И леди Старк обращалась с тобой словно с родным сыном. Ну а братец Роб всегда был ласков. А почему бы и нет? Он ведь получает Винтерфелл, а ты — стену. Твой отец! Должно быть, у него были веские причины отправить тебя в ночной дозор». «Прекрати!» — скривил губы Джон Сноу, потемнев от гнева. «Служить в ночном дозоре — благородное дело!» Тирион расхохотался. «Ночной дозор служит свалкой для всех неудачников нашего края. Я видел, как ты смотришь на Йорна и его мальчишек. Они твои новые братья, Джон Сноу. Или они тебе не нравятся? Унылые мрачные крестьяне, должники, браконьеры, насильники, воры и бастарды, подобные тебе самому. Все они уходят на стену ловить грамкинов, снарков и прочих чудищ, о которых рассказывают няньки. Хорошо еще, что ни грамкинов, ни снарков не существует, и поэтому дело едва ли можно назвать опасным. Хуже то, что здесь нетрудно напрочь отморозить яйца, но поскольку тебе запрещено размножаться, это едва ли имеет значение». «Прекрати!» — завопил мальчик. Он шагнул вперед, сжимая кулаки, едва ли не со слезами. Неожиданно Тирион почувствовал себя виноватым. Он шагнул вперед, намереваясь приободрить мальчика, похлопав его по плечу, и пробормотать какие-то извинения. Он так и не заметил волка, откуда тот появился и как напал на него. Только что он шел в сторону Сноу и уже в следующий момент лежал на спине, на жесткой каменистой земле, а книга взлетела в воздух, вырвавшись из его рук. Дыхание оставило Тириона. Рот наполнился грязью, кровью и гнилой листвой. Тирион раздраженно скрипнул зубами, ухватился за корень и с трудом сел. «Помоги!» — сказал он мальчику, протягивая руку. И вдруг волк оказался между ними. Зверь не рычал, Проклятая тварь никогда не испускала ни звука. Он только глядел на Ланнистера своими ярко-красными глазами и скалил зубы. Но и этого было довольно. Тирион со стоном осел на землю. «Не надо помогать мне, ладно? Я посижу, пока ты не уйдешь». Джон Сноу погладил густой мех призрака и улыбнулся. «А теперь попроси меня вежливо». Тирион Ланнистер ощущал, как собирается внутри его гнев, и подавил его усилием воли. Не первое унижение в его жизни и, бесспорно, не последнее. Быть может, он даже и заслужил его. «Я буду очень благодарен тебе за любезную помощь, Джон», — кротко произнес Тирион. «Сидеть, призрак», — сказал мальчик. Лютоволк уселся на задние лапы, но красные глаза так и не отрывались от Тириона. Джон зашел сзади карлика, взял его за плечи и легко поставил на ноги, а потом поднял книгу и подал ее. «Почему он набросился на меня?» — спросил Тирион, искоса глянув на волка. Тыльной стороной руки он стер со рта кровь и грязь. «Наверное, принял за Грамкина». Тирион посмотрел на него, и короткий смешок вырвался у него против воли. «О, боги!» — проговорил он, заливаясь смехом и покачивая головой. «Действительно, я похож на Грамкина! Ну а что он делает со снарками?» «Этого тебе уж точно не следует знать!» Джон подобрал бурдючок и передал его Тириону. Тирион извлек пробку, склонил голову, плеснул в рот струйку вина. Холодный огонь пробежал по горлу и согрел живот. Он подал мех Джону Сноу. «Хочешь попробовать?» Мальчик взял мех и осторожно глотнул. «Настоящее вино?» — спросил он. «А это верно? Ну, то, что ты говорил относительно ночного дозора». Тирион кивнул. Джон Сноу мрачно стиснул губы. «Ну и что, если так, значит, так и будет». Тирион качнул головой. «Молодец, бастард. Люди чаще предпочитают отрицать жестокую истину, чем становиться к ней лицом». «Большая часть людей», — проговорил мальчик. «Но не ты». «Да», — согласился Тирион. «Только не я. Теперь мне больше не снятся драконы, поскольку их не существует». Он подобрал медвежью шкуру. «Пойдем, надо бы вернуться в лагерь, прежде чем твой дядя начнет созывать знамена». Путь был недолог. Неровная почва утомила его ноги. Джон Сноу подал ему руку, чтобы помочь перебраться через густо сплетенные корни, но Тирион отмахнулся. Он должен идти сам, как всю свою жизнь. И все же в лагере было приятно. Возле обветшавшей стены давно заброшенной крепости установили укрытие, устроили заслон против ветра. Лошадей покормили, разожгли костер. Йорн сидел на камне и обдирал белку. Аромат отвара наполнил ноздри Тириона. Он направился к своему слуге Морыку, приглядывающему за котлом. Тот без слов передал ему ложку. Тирион попробовал и вернул ее назад. «Больше перца!» — сказал он. Бенджен Старк выглянул из укрытия, которое делился своим племянником. «Так вот ты где, Джон! Проклятие! Не повторяй этого впредь! Я думал, что иные схватили тебя!» «Это были Грамкины!» — со смехом ответил Тирион. Джон снова улыбнулся. Старк бросил вопросительный взгляд на Йорена. Старик что-то буркнул, пожал плечами и вернулся к своему кровавому делу. Белка добавила питательности отвару, и, сидя в тот вечер вокруг костра, они съели ее с черным хлебом и твердым сыром. Тирион пустил по рукам свой мех с вином, наконец даже Йорн размяк. По одному путешественники отправлялись в укрытие спать. Все, кроме Джона Сноу, которому выпала первая ночная стража. Последним, как всегда, улегся Тирион. Забравшись в укрытие, которое соорудили для него его люди, он помедлил и поглядел на Джона Сноу. Мальчик стоял возле костра. Спокойное и жесткое лицо его было обращено к пламени. С печальной улыбкой Тирион Ланнистер отвернулся к стене.